Вот отчего текли слезы по морщинистым щекам лося. Птица пела о той, что осталась за звездами, и о седом, морщинистом, старом мечтателе, облетевшем небеса. Ветер сильнее надул штору, нижний край ее мягко плеснул, в комнату вошел запах меда, земли, влаги. В одно такое утро в больнице появился Скальз. Он крепко пожал руку лося, «Поздравляю, дорогой друг», сел на табурет около постели, сдвинув шляпу на затылок. «Вас сильно подвело за это путешествие, старина», — сказал он. «Только что был у Гусева, вот тот молодцом. Руки в гипсе, сломана челюсть, но все время смеется, очень доволен, что вернулся». Я послал в Петроград его жене телеграмму и $5000. По поводу вас телеграфировал в мою газету. Получите огромную сумму за путевые наброски. Но вам придется усовершенствовать аппарат. Вы плохо опустились. Черт возьми, подумать. Прошло почти 4 года с этого сумасшедшего вечера в Петрограде. Советую вам, старина, выпить рюмку хорошего коньяку. Это вернет вас к жизни. Скальз болтал, весело и заботливо поглядывая на собеседника. Лицо у него было загорелое, беспечное, глаза полны жадного любопытства. Лось протянул ему руку. «Я рад, что вы приехали, Скальз».